В нынешнем виде эта штуковина отдаленно напоминала малую саперную лопатку. Разумеется, черенок был слишком широким, а рукоятка слишком толстой, но, тем не менее, сходство имело место. Я находился посреди небольшой ровной полянки, окруженной деревьями и сплошь усыпанной сосновой хвоей, густым ковром, покрывавшей все вокруг. Не видно было никаких признаков того, что здесь недавно копали. Я принялся осторожно продвигаться по полянке, внимательно изучая каждый дюйм, ища малейшую насыпь, комок свежей земли, да что угодно. Ничего. Не останавливаясь, миновал полянку и ступил в окружающие ее заросли. Потом взобрался на большой плоский камень и оглядел отлогий склон, спускавшийся вниз по направлению к другой половине острова, после чего слез с камня, вернулся на полянку и остановился на том же месте, где нашел сломанную лопату. Поразмыслив, снова двинулся к зарослям, но уже в другом направлении. Ярдах в 10 от полянки я наткнулся на древко лопаты, соединил вместе два обломка, и они совпали, плотно прижались друг к другу, будто ладони в крепком рукопожатии. Сердце неистово заколотилось у меня в груди, на лбу выступили мелкие капельки пота, казавшиеся прохладными на разгоряченной коже. Предчувствие того, что сейчас что-то случится, было настолько сильным, что я начал задыхаться от волнения и медленно двинулся вперед. Когда увидел два совершенно одинаковых, стоящих рядом камня, сердце подскочило у меня в груди. Это были две большие серые глыбы, почти перпендикулярно врытые в землю, гладкие, отполированные за долгие годы ветрами и дождями. Примерно одинаковой высоты и толщины они стояли бок о бок, а между ними чернела полоса свежевскопанной земли, фута в 4 шириной. Я быстро направился к этому участку, темневшему на фоне простиравшегося во все стороны ковра из порыжевших сосновых иголок. Крепко зажав в правой руке обломок лопаты, нагнулся и зачерпнул горсть земли. Она была еще слегка сыроватой, и от нее шел густой неприятный запах. Я нисколько не сомневался, что ее недавно перекапывали. Неожиданно что-то блеснуло, и, прекратив копать, я увидел небольшой металлический кружок, торчащий из рыхлой земли. Я извлек его и несколько секунд с любопытством разглядывал. Было совершенно ясно, что это крышка от жестяной банки из тех, что плотно закрывают горловину. Вертя ее в руках, я вгляделся повнимательнее. На жести рельефно выделялись проштампованные буквы «Лизоль». Медленно качая головой, я спрятал крышку в карман, потом встал поудобнее между двумя глыбинами и начал копать, крепко сжимая вспотевшими ладонями обрубок лопаты. Отбрасывая землю на окружавшие меня со всех сторон сосновые иголки, я копал все энергичнее, все яростнее, горя желанием поскорее с этим покончить и извлечь на свет Божий то, что, как я уже знал, лежит под этой кучей грязи. Лопата наткнулась на что-то твердое, и по лесу эхом прокатилось глухое звяканье. Нагнувшись, я смахнул тыльной стороной ладони землю со своей находки. Самой банки я не касался, не хотел оставлять на ней свои отпечатки. Банка оказалась совсем небольшой, с белой этикеткой, на которой большими красными буквами было напечатано «Лизоль». Я стал копать дальше и в течение 5 минут откопал еще 3 банки из-под лизоля.